«Будем пробовать режим воздействия номер 8», — говорит он, с удовлетворением отметив, что при этих словах бревно все же вздрагивает. «Намного, почти незаметно, но он видит. Он умеет читать язык тела. Ты можешь быть самым жестким сукиным сыном на планете, но твое тело точно так же боится боли, как и у всех. И твоя воля, как и воля любого другого, конечно, ее намного меньше, чем электричество в сети. Рано или поздно ты сломаешься», — думает он. «Сломаешься и будешь умолять даже не сохранить тебе жизнь, а 5 минут передышки. Впрочем, впереди еще одна стадия, когда ты будешь умолять убить тебя. Но легкая смерть в научном — это очень редкая удача. Впрочем, у тебя все еще есть возможность задать мне один вопрос», — говорит он, отмечая, как глаза бревна слегка приоткрылись. Он тщательно протирает тело салфетками, убирая пот, отметив странную родинку под левой грудью. Родинка пульсировала, то появляясь, то исчезая. Ишимура пальпировал родинку. Никаких припухлостей или инородных тел. Видимо, часть ее способностей. Надо отметить в журнале, чтобы потом, когда Китана-сан закончит с ней, затребовать возможность срезать ее и изучить подробнее. Все-таки они тут наукой занимаются. Он заканчивает протирать тело и напоследок тщательно протирает промежность, чуть грубее, чем следовало бы. Бревно только сжимает зубы и сужает глаза. Терпит. «Это хорошо», — думает он, — «какой замечательный материал попался. Как прекрасно, что у этих остолопов из третьего научного сегодня не было свободного времени. Они бы уже все тут испортили, а он все сделает не торопясь». Он невольно вспоминает еще одно такое вот бревно, которое не издало ни звука за все время, что он работал над ним. Длинные, темные волосы, такое же совершенное тело и такой же взгляд. Он ни секунды не сомневался, что расстегни он оковы, убери гудящий антимагический щит и жить ему останется не больше секунды. Это знание будоражило, словно бить тигра по усам через прутья решетки. Сам Ишимура не был магом и втайне не любил выскочек из первого отделения. Но сама мысль о том, что лежащее перед ним бревно, согласно приложенным документам, пирокинетик категории тройная альфа, приятно возбуждала. Та, что на улице стерла бы его в порошок одним взглядом, лежит сейчас перед ним, бесстыдно расставив ноги и раскинув руки, беспомощная и обнаженная, в луже своей мочи. Хотя нет, мочи нет, пока, но будет, обязательно будет. Никто еще не выдержал восьмую степень воздействия, не обмочив себя и стол, и только от него зависит, когда это красивое, подтянутое тело на столе начнет корчиться от боли, а из этого рта донесутся стоны, крики, мольбы. Хотя было тут одно, которое не кричало, даже когда от нее осталось так немного. «Я так понимаю, вопросов не будет», — нарочито медленно протягивает он руку к переключателю тока. Сейчас ее тело должно умолять ее же личность о передышке, молить задать вопрос, завязать беседу, делать что-то, но только отвести его руку от переключателя. Только один, наконец, нарушает тишину бревно, лежащее на специальном столе, облизывает губы и прокашливается. Ишимура внутренне торжествует. Вот оно, она уже готова говорить. Первый вопрос обычно банален, это что-то из разряда «почему я?», «что со мной будет?», «где я?». Кто-то даже предлагает взятку, деньгами, связями, услугами, в конце концов телом. Глупые, это все уже не принадлежит им, это все принадлежит господину Китана. При том, что многие боялись Верховного Инквизитора, сам Ишимура считал, что по-настоящему всем управляет именно господин Китана. Именно он имеет большее влияние на канцелярию и двор императора, чем кто-либо иной из всей инквизиции. Господин Китана – это, без преувеличения, гений. Как шутит Мидори Сенсей, у господина Китана нет никаких суперспособностей, кроме его огромного мозга. Впрочем, он отвлекся. Бревно хочет задать свой вопрос. Пусть задает. Приготовившись смеяться, Ишимура демонстративно отводит руку от переключателя. Пусть бревно расслабится. Почувствует себя в безопасности на пару секунд, тем интереснее будет крушение этих призрачных ожиданий. «Задавайте свой вопрос», — кивает он, разрешая. «С корочкой или без?» — спрашивает бревно на столе. «Что?» — не понимает Ишимура, но в этот момент звонко щелкают оковы, сдерживающие мага-пирокинетика категории тройная альфа. «Значит, с корочкой», — констатирует девушка, окутываясь в яростно ревущее пламя. «Погоди, постой», — поднимает руки вверх он, понимая, что теперь уже он должен срочно установить с ней контакт, потому что пирокинетик такой силы в замкнутом пространстве означает только быструю смерть. «У меня есть семья», — сбивчиво говорит он, в ужасе глядя, как языки пламени охватывают все помещение вокруг. «У меня есть дети, двое, старшая Ая и младшенькая, Мина Мичан. У меня есть жена, я прошу прощения за все, что сделал. У меня не было выбора, это только работа, поймите». Степень воздействия 1, говорит пирокинетик, и ее глаза вспыхивают огнем, и Ищимура чувствует, как его ноги охватывает пламя, жадно пожимающее плоть. Он падает и кричит, катаясь по полу и пытаясь сбить пламя. Это пламя не сбивается. Время воздействия 5 секунд. «Так, кажется», говорит пирокинетик, но он не слышит ее, почти не слышит. Его охватывает невероятная боль от сожженной кожи и плоти на ногах. С ужасом он видит, что его обувь, штаны и ноги представляют сейчас собой одну спекшуюся, обугленную массу. «Боже мой», думает он, «при такой температуре мои кости, мои мышцы, сухожилия, можно считать, что у меня больше нет ног». Осознание этого бьет его словно молотом по голове. «У меня шок», думает он, «шок, я уже и не чувствую ничего, но это временно, скоро мне станет очень больно». «Погоди», кричит он в пространство, «я тебе еще нужен, ты не выйдешь отсюда без меня». На дверях стоят дактилоскопические замки. «Как там дальше?» Степень воздействия 3. Время 5 секунд. Раздается голос над его головой, и он начинает кричать во все горло, понимая, что никто его не услышит, а камеру наблюдения выключил он сам. Сколько это продолжалось, он не знал, но он точно знал, что ошибался, когда думал, что быть запертым с магом-пирокинетиком в замкнутом помещении означает быструю смерть. Смерть, да, но вот насчет скорости он ошибался, очень ошибался. Глава 19. Повтагами Майка сама. Смотря как впереди по гладкому белому полу скользит босая Читян с пистолетами на изготовку, Майка испытывала какое-то странное чувство, которое не давало ей покоя. В ее голове все обычно было предельно ясно. Она, великолепная Майка сама, а все остальные, так, для антуража. Она, та самая Майка, благодаря которой держался на плаву весь этот затхлый мирок Гакуда вместе со старым крокодилом. Она, та, которая приметила эту задаваку Акиру и помогла ей в люди выбиться, а та только нос задрала. Благодаря ей Читян сейчас живая и невредимая, а не где-нибудь в подвале валяется под наркотой или вовсе расчлененная. Она, кстати, этого зануду Сина спасла в свое время, помогла ему раскрыть свои способности. И это, если не считать того факта, что прямо сейчас она всех их спасает. Вдобавок она красивая, умная, обаятельная, харизматичная и веселая. Всем должно быть сразу понятно, что именно Майка сама тут первая скрипка, а Син и Акира, так, выражают волю ее, и берут на себя занудные функции, потому что ей этим заниматься лень, вот. Кстати, на том заводе, когда Акира психанула, именно Майка ее спасла, в очередной раз, кстати. Впрочем, Майка сама не была тщеславная и вполне могла обойтись простым признанием ее заслуг и выражением благодарности в виде бутылочки пива, 2-3 миллионов на счету и всяческого преклонения. Она видела, что окружающие и так восхищаются ей, а в особенности, ее команда. Так почему же сегодня у нее в груди так тесно? В этот момент сирена тревоги, которая гудела с момента объявления эвакуации комплекса, затихла. Выключился свет, и в коридорах наступила темнота. Майка чертыхнулась и быстро перестроила свои глаза на возможность видеть в темноте, плевые изменения, если подумать. Правда, с такими глазами она становилась похожа на кошку, огромные, круглые глазища с вертикальными разрезами зрачков, вертикальные на свету и черные дыры на всю радужку в темноте. Вот, подумала она, вот и еще одна польза от Майка сама в команде, совсем как от длинного хобота слоненка в сказке Киплинга. Перестроив глаза, она сразу увидела, что тьма отнюдь не была полной, в коридоре слабым светом горели линии аварийного освещения и люминесцентные надписи. Сзади вспыхнул огонь, и Майка снова чертыхнулась, прищуриваясь, ее глаза были слишком чувствительны к свету прямо сейчас. «Куда теперь?» — Читян спрашивает у своего Санча, смешного коротышки, который волочет мешок с боеприпасами и гранатами. «Не видно ни хрена. Сейчас», — коротышка вынимает из мешка фонарики и раздает их всем. К сожалению, такова процедура. Они выключили электричество, а это значит, придется пробиваться по лестнице. А на лестнице наверняка засада, задумчиво говорит Читаси. «Я вперед пойду», говорит Акира, которая тоже босиком и в черных штанах. В отличие от Читаси, она накинула сверху найденный где-то белый халат и теперь выглядит да нельзя странно, словно только что вышла из ванной, но надела под халат штаны. В закрытых помещениях вроде коридоров, лестниц или шахты лифтов огнеметы наиболее эффективны, поясняет она, так что я вперед, просто выжгу там всех к чертям и все. У групп быстрого реагирования наверняка есть парочка печатей подавления магии, говорит Санчо, опуская тяжелую сумку на пол и переводя дыхание. Так что на самом деле лучше вперед богоубийца пойдет, у нее хоть шансы есть. Делаем так, говорит Майка, поняв, что без ее вмешательства опять ничего не получится. Сперва идет Читян, смотрит и проверяет на наличие засады и печати. Если обнаруживает, дает команду и Акира выжигает все нахрен. У меня есть идея получше, говорит Акира и поворачивается к коротышке Санчо. Куда говоришь идти? Сюда, и она разводит руки в стороны. Инферно, столб огня, только не вертикальный, а горизонтальный, словно огромный огненный червь, словно струя воды из огромного водостока, возникает перед ней, ревя и пожирая все, что находится впереди них. Майка отворачивает лицо, чувствуя, как кожа начинает нагреваться от жара. Рев огня стихает, снова наступает темнота, перед глазами пляшут огненные пятна. «Теперь можем идти», — говорит Акира. «Впереди никого и ничего нет, думаю, метров на 300, даже если там повороты есть. Идем», — говорит Читян, и они идут. Майка легко несет на плече крупнокалиберный пулемет и посматривает на Акиру. Та серьезна и сосредоточена, у нее на лбу вертикальная полоса, такая, когда она на кого-то очень злится. Ее можно понять, все-таки она вышла из того коридора совсем голая, и Майка видела, что у нее была прокушена губа. Кто-то там умудрился ее разозлить. Вообще Акиру легко довести, но в таком состоянии Майка видела ее редко. Они подошли к двери на лестницу, и Акира снова развела руки в стороны и устроила Содом и Гоморру вверх по ступенькам. Сперва Майка удивилась тому, что Акира жжет и в обморок не думает падать, как раньше, два инферно и в койку, но потом вспомнила теорию Сина о смежных реальностях и прокачку способностей Акира и Юки на этой основе. «Ну и хорошо», — думает она, — «вот и отлично». Снова Майка сама помогает всем расти над собой, только все смурные какие-то. Они поднимаются по лестнице, и стальные ступеньки гудят под ее ногами, потому что прямо сейчас она, самая тяжелая тут, с тяжеленным М2 браунингом на плече и полутора сотнями патронов в ленте, что она обернула вокруг себя и придерживала предплечьем. Они поднимаются, и прогоревшая краска на ступеньках пристает к босым ногам, идущей впереди Читоси. А Майка смотрит на эти босые ноги и думает, что Читоси зря от ботинок отказалась, играет тут в крепкого орешка. Сверху открывается дверь вниз по ступенькам, звонко ударяясь об металл, скачут несколько гранат. Майка только прижимается к стенке, рывком наращивая кожную броню, усиливая барабанные перепонки и закрывая глаза прочными прозрачными веками, как Читоси вскидывает пистолеты, и сразу же гремят выстрелы и взрывы, сливаясь воедино. Она попадает в гранаты на лету, думает Майка, вскидывая пулемет, ну и Читян, ну и ганфайтер. Прежде чем дверь сверху снова откроется, Майка наводит туда ствол браунинга и нажимает на гашетку. Дан, дан, дан, дан. Оглушительно гремят выстрелы из крупнокалиберного пулемета, пули калибра 12,7 разносит в клочья и двери, стену рядом с ней и даже пол, стреляет то она снизу. Те, кто никогда не стрелял из крупнокалиберного пулемета, не смогут понять всей его сокрушающей мощи. Пули калибра 12,7 легко пробивают бронежилеты, попутно превращая содержимое в мясной фарш, прошивают моторы у автомобилей, кирпичные стены и толстые стволы деревьев, мешки с песком, что ополчение наваливает на брустверы, бронетранспортеры и легкую бронетехнику, а уж если взять бронебойные. Дан, дан, дан, дан, грохочет браунинг в руках у Майка, прошивая стену и превращая всех, кто стоит за ней, в куски мяса, разбросанные по полу. Она водит стволом из стороны в сторону, испытывая азарт и ярость битвы. «Выкусите, суки!» — кричит она, зажимая гашетку. «Выкусите! Дан! Дан! Дан!» И тут Читоси кладет свою руку на ее, и Майка отпускает гашетку. Вопросительно поворачивается к ней. «Думаю, они уже мертвы», — говорит Читоси. «Хватит боеприпасы тратить, как скажешь», — говорит Майка и опускает ствол пулемета. Он раскален, от него идет дым. В воздухе остро пахнет пороховой гарью. Они поднимаются выше, и коротышка Санчо делает глотательное движение, пытаясь удержать обед внутри себя. Майка смотрит, как Читоси совершенно спокойно перешагивает через куски тел босыми ногами, а бледный Санчо даже смотреть на них не может и ободряюще похлопывает того по плечу. «Не дрейфь, Санчо», — говорит она. «Ты ж поклонник Читян, а она за собой только трупы оставляет, привыкай. Меня зовут Макатакира, откликается слегка зеленоватый Санчо, и это неправда про богоубийцу, она, добрая и справедливая, а ты, демон, искушающий ее, ПФФ, фыркает Майка и следует за Читаси, держа пулемет наготове. Кто тебе сказал, никто ничего мне не говорил, пожимает плечами Санчо, вскидывая мешок с боеприпасами на плечо, но это ты же во всем этом виновата, не так ли, да, вините во всем Майка, она хотела уже взмахнуть рукой, но в руке у нее пулемет, потому она тоже пожимает плечами. Чего уж тут, это просто твой способ защиты. Откликается откуда-то сзади Санчо. Ты просто никогда не несешь ответственности за свои поступки, а чтобы не испытывать неловкости, придумала такую формулу. Майка во всем виновата и все. Тихо вы, шипит на них Читаси. Быстро высовывается из-за угла. Трещат молнии, летят водяные струи, разрезая бетонный пластик. 12, говорит она. Два мага, гидрокинетик и один как Питер, с молниями. Мастер молний, кивает головой Акира, подбираясь. Дай-ка я, погоди. Читаси снова мгновенно высовывается из-за угла, гремят выстрелы. Минус два мага, говорит она, прислонившись к стене и держа пистолеты перед собой. А теперь твой выход. Акира кивает и разводит руками в стороны, слегка подавшись вперед. Инферно, кричит она, и коридор снова затопляет ревущее пламя. Слышатся крики, но они затихают тут же, в таком пламени не покричишь, оно прожигает до костей, плавит металл, оставляет после себя только пепел и потрескивающий от жара обугленный бетон. Круто, Че, говорит Майка, выждав, пока пламя перестанет реветь и можно будет повернуться в ту сторону без риска получить ожоги кожи лица. Акира, ты жжешь. Акира ничего не отвечает, только идет следом за Читаси. Майка закидывает пулемет на плечо и торопится за ними. Они выходят в огромный зал, освещенный тусклыми лампами где-то далеко вверху. Габариты зала подавляют, здесь мог бы поместиться весь веселый квартальчик, думает Майка, да еще бы и место осталось. Впрочем, не это главное. Акира, говорит она, ты чего? Ничего, буркает Акира, оглядываясь вокруг. Совсем ничего. Да ладно тебе, я же вижу, что тебя что-то гнетет. Колись. Майка снимает пулемет с плеча и ставит на землю, чтобы руки отдохнули, а то лопнешь сейчас. Знаешь, что, Майка-чан, поворачивается к ней Акира, вот с меня достаточно, все, баста, хватит, я терпела, терпела черте сколько, но это уже ни в какие ворота не лезет, отъебись уже, что, да что за муха тебя укусила, хмурится Майка, ты чего, я, млять, чего, Акира взъерошила волосы на голове и округлила глаза. Ты, безответственная, неряшливая, совершенно не думающая о других. Тебе лишь бы покрасоваться да себя показать. Крутая Майка, Майка крушить. Все это, вот это все, из-за тебя. И не надо тут мне Майка во всем виновата, потому что, виновата. Да что с тобой такое, говорит Майка, поднимая руки примирительным жестом, ладонями к ней. Я ж и не спорю, что косяка даванула. Млять, Майка, ты не косяка даванула, ты всех нас под монастырь подвела. Рычит Акира, и ее волосы вдруг вспыхивают ярким пламенем, становясь дыбом, ее глаза сверкают как раскаленные угли. «Я так зла на тебя, так зла, да что я сделала-то, я же всех вас и спасла потом», — оправдывается Майка. Читаси за спиной тихо хмыкает, и она поворачивается к ней. «И тебя бы тоже спасла, но тебя вон, Санчо спас, а Акира просто раньше спаслась, чем я ее спасла, все благодаря мне, просто надо иметь одну Майка в команде и все». Торжествующе уперла руки в бока Майка. Наступило молчание. «А мне вот иногда кажется, что лучше вовсе не иметь ни одной Майка в команде», — тихо говорит Читаси. «Что, и ты туда же, Читян, ты разбиваешь мне сердце». Майка картинно хватается за сердце. «Сейчас не место и не время, но нам нужно будет серьезно поговорить о твоем поведении», — обещает Акира, делая шаг вперед, но Майка ловит ее за рукав халата. «О каком таком поведении?» — спрашивает она. «Это когда я ваши жалкие жопы уже по нескольку раз спасла, об этом поведении, ты». Акира поворачивается к ней, и ее лицо излучает ярость. «Ты, хорошо, какого черта ты самодеятельность тут развела и клона этого китана упаковала, и Читаси подставила, ей пришлось под твою дудку плясать. Справедливости ради надо сказать, что и я тогда себя не самым лучшим образом повела», — говорит Читаси. «Могла бы отказаться, но нет, провела операцию». «Да, и что бы ты сделала? Отнесла похищенного назад? Конечно, с операцией ты, может, и погорячилась, но основа всего этого проеба, твое, Майка, поведение. Ты никогда не думаешь о последствиях для всей команды. Ты как золотая рыбка, для тебя нет завтра, нет плана. У тебя все, здесь и сейчас, распаляется Акира. И это не первый раз уже. Стоять, сложить оружие и... Откуда-то выскакивают несколько охранников в форме инквизиции, чьи-то синеглядя посылает в них пули. Банг, банг, банг, банг. Противники падают на пол с аккуратными дырками между глаз. «Да не нужен мне никакой план», — кричит Майка на Акиру. «Я и так все вырулю». «Не веришь?» Она вскидывает пулемет и жмет на гашетку. «Дан, дан, дан, дан, дан». Грохочут выстрелы, Браунинг дергается в руках, норовя вырваться, кровавыми кляксами расползаются новые враги, попытавшиеся зайти сзади. «Да все твои действия только усугубляют ситуацию», — рычит Акира и взмахивает руками, вызывая огненный хлыст, взмахивает им, посылая его куда-то вдаль, вглубь зала, откуда раздаются выстрелы и истошные крики. «Это совершенно не мое дело, но по-моему у вас, Майка сама, расстройство личности», замечает Санчо, упав на пол за своим мешком с боеприпасами. «Вам бы с психологом поговорить, а ты, вообще молчи там, патронов лучше дай», говорит Майка. «Кончаются, а ты его не затыкай», вмешивается Читаси. «На секундочку, это мой последователь. Заведешь себе своих, на них и кричи. Дан, дан, дан, дан». Грохочет Браунинг, и гильзы с ладонь размером рассыпаются по полу. Инферно. Акира снова выращивает огненные столбы, поджаривая наступающих. «Мы тут разговариваем. Слушайте, ну откуда я знать должна была, что этот Китана, такая хитрожопая скотина?» Оправдывается Майка. «Вы и сами не знали, господин Китана. Очень продуманный человек», замечает Санчо Макота. «Пожалуйста, вот еще лента с патронами, Майка сама, спасибо, и помолчи уже, ты вообще тут для антуража, так что скройся, он, мой последователь, и это он меня со стола снял, а не ты, тебя бы ждать, так я бы уже самоваром была, да что вы тут шум из-за мелочи подняли, не может понять Майка, ну, ступила разок, чего тут, проехали, вот», говорит Акира, «вот, так ты себя и ведешь, Майка». Ступила, ой, косяка даванула, ты, она рвет на груди халат, наступает молчание, все смотрят на Акиру, стоящую с распахнутым халатом и обнаженной грудью, наверное я не должен был смотреть, раздается задумчивый голос Макота, но вам медицинская помощь нужна, Акира-сан, ну, Майка отводит взгляд, она не может смотреть на грудь Акиры, с порванными и кровоточащими сосками и пятнами ожогов, она же сделала все правильно, это не ее вина. Она просто делала все так, как и должна была. Ну, возможно, она ошиблась. Пару раз, или больше, или больше. Она поднимает взгляд на Читаси, ища у нее сочувствия, но Читаси не смотрит на нее. Читаси смотрит на Акиру и кусает губы. Майка опускает голову. Сейчас, наверное, она должна разозлиться и наговорить им правды. О том, что они ничего не понимают, и она старалась изо всех сил, старалась для них, а они ничего не поняли. Она тоже не бог и не может спасти всех сразу, ну начало с Читаси, а не с Акиры, но та же сама справилась. Несправедливо упрекать ее за то, что произошло с Акирой, несправедливо. Она сжимает кулаки. «Я», — говорит она и отводит взгляд в сторону. «Извините меня, девчата, правда, я была не права, и если вы еще сможете терпеть меня такую рядом с вами, пожалуйста, простите меня, это действительно моя вина, я», и слова застряли у нее в горле. Она хотела сказать, что больше так не будет, но это прозвучало бы так по-детски, а она наконец решила перестать быть ребенком, взять на себя ответственность по-настоящему. «Акира», подняла глаза она, «все, что произошло с тобой сегодня, по моей вине, если ты сможешь меня простить, то я приложу все усилия, чтобы не разочаровать тебя в дальнейшем. Пожалуйста». Акира смотрит на нее некоторое время и ее взгляд смягчается. «Я подумаю», буркает она, отворачиваясь, и сердце Майка наконец начинает биться. Она подумает. «Это же хорошо, правда?» Банг, банг, банг. Звучат выстрелы 85-х, и Читаси провожает взглядами падающие тела. «Не видите? У нас тут духовный рост и развитие личности происходит», говорит она упавшим телам. «Не лезьте, им нужно выговориться. Хотя лучше бы они делали это на ходу, а не посередине нашего побега из Шоушенка». Глава 20. Едва только мы вышли на бетонную площадку перед административным зданием, как вдруг завыла сирена и женский голос объявил эвакуацию объекта. Я чертыхнулся про себя. Вот тебе и секретные технологии, вот тебе и скрытое проникновение. Как нас обнаружили? Давление на грунт мы не оказываем, в оптических и прочих диапазонах не фоним, звуковые колебания подавляются, анализаторы выдыхаемого воздуха, счетчики ноосферы, все что угодно может быть. В конце концов это научный комплекс ЕИ в канцелярии, а вернее, отряда 731, а у этих ребят от открытия до применения дорога была короткой. Это в государственных НИИ от изобретения технологий до ее внедрения в производство должен долгий путь пройти, проверка безопасности технологии, ее влияние на окружающую среду, отработка технологий производства и прочее. Отряд 731 таким никогда не заморачивался и смело мог использовать даже экспериментальные технологии. Вообще, как говорят во вселенной червя, никогда не нападай на тинкера в его логове. Так вот, сейчас мы делаем именно это. Юки, Джин, говорю я вслух, у нас имеется своя экспериментальная техника, правда мы попробовали сделать это только раз, времени на тренировки и отработку не было. Девушки делают шаг ко мне, я концентрируюсь на движении своей крови, заставляя ее вырываться через разрезы на спине, формируя две бордовых плоскости, чем-то похожих на крылья. Если бы тут был Чипу, думаю я, он бы обязательно потребовал, чтобы я ударил ладонью в бетонное покрытие и произнес режим отшельника. Две сферы. Но подросток сейчас проводил свое бумажное воинство во все вентиляционные шахты и технологические отверстия научного комплекса, пронося внутрь вирус, разработанный Сашей, или саму Сашу, я так и не понял. Бордовые плоскости сворачиваются вокруг девушек, Джин и Юки переносят вес тела на них, садясь. Юки, в позе полулотоса, Джин, небрежно развалясь и кровушка закрывается, образовав две висящие в воздухе сферы. Защита. Сферы соединяются со мной, в них есть небольшие отверстия для дыхания, но в случае непосредственной опасности я закрываю их совершенно, закупориваю герметично. Это ненадолго, людям нужно дышать, но зато защитит от многих поражающих факторов. По крайней мере мой кровавый щит не пробивается ни пистолетной пулей, ни зарядом из дробовика, ни даже калибром 7,62 на 51 НАТО, да и от взрывной волны убережет. В свою очередь не Юки. Ни Джин нет необходимости видеть своими глазами, первая ориентируется через свои ледышки, а вторая манипулирует светом, создавая эдакий экранчик у себя перед глазами. Все, мы в танке. Себя не закрываю, потому что мне важнее быстро реагировать на изменения, чем запереться в относительной безопасности. Это уже не говоря о том, что меня убить, еще постараться нужно. И я, наконец, чувствую облегчение. Нас раскрыли. Больше нет причин прятаться. Все это время я стараюсь быть рациональным, стараюсь думать как эффективный специалист, а не линчеватель. Стараюсь быть хладнокровным и справедливым, но внутри у меня уже бушует черный океан гнева и шепот кровавого бога бьет у меня в голове словно пульс. Тук-тук, тук-тук, они заслужили это, шепчет мне Кирби. Они, жалкие твари, которые осмелились поднять руку на то, что дорого тебе, они заслужили того, чтобы остаться вот тут памятником своей глупости, распятые на кольях, ты не знаешь, как делать колья из своей силы. Давай научу, это несложно. Если все сделать правильно, то подыхать они будут долго и мучительно. Все до единого. Начальники охраны, руководители отделов, инженеры, офисные клерки, технический персонал, все до последнего уборщика, все должны остаться здесь, на этих кровавых кольях. А если хочешь, я покажу тебе, как сделать так, чтобы они могли жить годами. Наша задача – найти и спасти своих, думаю я в ответ, а не заниматься ублажением своих кровожадных инстинктов, но и сдерживаться я сейчас не буду. Карфаген должен быть разрушен до основания и земля, на которой он стоял, засыпана солью и выжжена, вот как Акиру найдем. Хорошо, хорошо, звучит в голове Киби. Просто убей их всех, мы уже перестали прятаться, раздается в голове второй голос, на этот раз по мысли связи. Юки, еще нет, отвечаю я, даже если они подняли тревогу, это не значит, что они локализовали наше местоположение, пока все еще скрываемся. Бетон под ногами начинает дрожать и покрываться трещинами. Землетрясение, сейчас, как не вовремя, на 4 часа, звучит в голове голос, и я поворачиваю голову на 4 часа. Купол здания, которое я сперва принял за планетарий или обсерваторию, разлетается в куски и из него поднимается вверх что-то, что-то огромное. «Мать моя женщина!» — восторженно кричит Джин. «Это же настоящий гигантский робот! Чипу сейчас обоссытся от восторга! Вряд ли робот! Скорее, гигантский голем!» — отвечаю я, прищуриваясь. Никаких технологических лючков, стыковочных узлов и прочих деталей, выдающих кропотливую сборку на конвейере, я не вижу. Но в целом, да, здоровенный и да, антропоморфный. Голова, две ноги, две руки. На одной из рук, вместо кисти, раструб, как у реактивного двигателя или пылесоса, и я сомневаюсь, что эта страхолюдина здесь, чтобы убраться. И в прямом, и в переносном смысле. На земле, суета, люди выбегают из здания и садятся в автобусы, ждущие их тут же. Автобусы отъезжают, некоторые не успевают в них сесть и бегут следом. Небо над нами разрезают проносящиеся на низкой высоте истребители японских ВВС. Полная картина местного апокалипсиса. Голем-робот разворачивается в нашу сторону и поднимает раструб своего оружия. Ну теперь-то мы перестали играть в скрытность. Раздается у меня в голове полная сарказма мысль Юки. Еще нет, говорю я, может он не видит нас. Глядя, как гигант шарит раструбом в воздухе, меняю траекторию движения и укрываюсь за ближайшим зданием. Должно же им быть жалко своих собственных активов. Нет, дан. Звучит откуда-то издалека крупнокалиберный пулемет, и от гиганта во все стороны летит какая-то крошка, обозначая места попадания. Гигант ревет и наводит раструб на невидимую нам цель. Тут сверху на него падает огненный метеорит, а снизу встает столб огня. Инферно. Акира-сан, кричит в моей голове Юки. Это Акира-сан. Туда. И мы бежим туда, где встают ревущие столбы пламени и гремят выстрелы из пулемета. Все взрывается, горит и разлетается на куски. Рядом падают пылающие обломки, и только мои сферы уберегают девочек от ранений. Воздух снова разрезают бритвенно-острые кили Mitsubishi XF-2, так называемые цветки хризантем, новейшие истребители ВВС Японии. С пилонов срываются ракеты и ударяют куда-то вниз. Тут же один из истребителей исчезает в пламени взрыва, а второй резко дергается в сторону и уходит вверх, даря пилоту перегрузки в десятки G. Гигант ревет, но держится. Крупнокалиберный пулемет перестает работать, и только огненные столбы продолжают наносить ему урон. К сожалению, гигант, видимо, и вправду големы огня не боится. «Открой сферу!» — кричит Юки. «Мне надо!» Не задавая вопросов, я открываю ее сферу, и она выпрыгивает наружу. Встает на одно колено и прикладывает ладонь к земле. «Кровью, пролитой в срединных равнинах, смертью друга на моих руках!» — кричит она. «Кровью тысячи драконов и жизнью, что я сохранила тебе и твоим потомкам. Призываю, явись, старшая мать». В воздухе грохочет, трещат молнии, и в небе над нами появляется дракон. Самый настоящий дракон. Здоровенная тварь, с едва ли не метровыми когтями, а уж размах крыльев я и представить боюсь. И как эта штуковина летает вообще? На вид, достаточно тяжелая. «Ты звала, убийца моего сына?» Звучит мыслесвязью, и я сжимаю виски от боли. Браслет передает эту милую беседу Юки со старшей матерью прямо мне в голову, и это не так уж и комфортно. Джин срывает с себя браслет и отбрасывает в сторону. «Я терплю. Боль — это всего лишь сигнал телу о повреждениях. Я могу отключить ее. Могу. Черт, ты в долгу передо мной, старшая мать», — отвечает Юки. «У тебя есть шанс искупить свою вину. Вот твоя цель». Она указывает на гиганта-голема, бушующего среди развалин. Вдали снова заговорил пулемет. «Вижу». Раздается голос в голове, и я снова хватаюсь за виски. «Больно, черт возьми. Вы, люди, все еще воюете между собой», — продолжает голос, и дракон взмывает выше, расправляя крылья. «Однажды мы с тобой еще встретимся, убийца, когда между нами не будет долгов. Тогда я проверю, как легко горит твоя плоть». И дракон с размаху врезается в гиганта, поливая его огнем и терзая когтями. «Ей-богу, Годзилла с Кинг-Конгом!» — восторженно кричит Джин, уже успевшая снова надеть браслет. «Я потом Чипу покажу, он кровь из носа пустит. Вперед!» — кричит Юки и вскакивает на ледяную плоскость, вытянутую вперед. Она скользит на ней, словно Марти Макфлей на парящем скейтборде во второй части франшизы. Легко и быстро, маневрируя между обломками столбов и развалинами зданий. В воздухе стоит удушливый смог, вокруг нас все, что может гореть, горит. Из-за угла разрушенного здания выбегают несколько человек в черном и, остановившись, направляют на нас оружие. «Черт, мы же снова видимы», — думаю я, — снял сферу, снял невидимость и забыл попросить накинуть иллюзию. Командир группы открывает рот, видимо, желая крикнуть что-то из разряда «руки вверх, сдавайтесь, сложите оружие, прекратите сопротивление, спасибо за сотрудничество». Я в свою очередь укрепляю себя кровавым щитом, готовясь к огню на поражение. В этот момент прямо на группу вооруженных людей сверху падает огромная рука, оторванная от голема. Грохот, пыль и кровь во все стороны. Что-то вязкое ударяет меня в грудь. Опускаю взгляд и вижу, что весь забрызган кровью, просто с ног до головы. Где-то вверху громыхает гигант, рычит и испускает струи пламени дракон. Неподалеку снова возобновляет работу крупнокалиберный пулемет, словно вбивая гвозди в доску своим дан. Просто праздник какой-то, кричит Джин из своей сферы. Ей весело. Я бегу туда, куда проскользила Юки на своей парящей ледышке, заворачиваю за угол и вижу их, всех их, рывком. Вот только что я торопился, волновался, только что я спешил и боялся не успеть и тут, вот они. Клубы дыма расходятся в стороны, где-то рычит дракон, но я смотрю на них. Майка, которая взвалила крупнокалиберный М2 Браунинг на плечо, Читаси, которая в одних черных штанах, перепачканная в чем-то черном и со своими верными 85-ми какой-то пухленький мужичок в перепачканном костюме с бейджиком на груди, сидящий прямо на бетоне, набивает ленту Браунинга патронами. И конечно же, Акира и Юки. Они стоят посередине, слившись воедино в объятии. На секунду все как будто замирает вокруг нас, и мы просто смотрим, как плачет Юки в объятиях Акиры и как Акира утешающе гладит ее по голове. Где-то рычит дракон, рушатся и горят здания, кто-то стреляет, а мы смотрим на этих двоих. Кие, пищит по мысли связи Джин. Сумираги Тэча, выпустите меня, я к ним хочу. Сиди там, говорю я, не отрываясь от зрелища. Тут опасно, еще зашибет тебя этот голем. Ну тогда, в небе над нами что-то произошло, словно сверкнул край прозрачного стекла, и на гигантском големе вдруг появилось пятно яркого света. В следующую секунду голова голема взорвалась. Вокруг нас падают обломки, но никто не обращает на это внимания, а я просто раскрыл над нами зонтик из кровавого щита. Наконец Юки отстраняется от Акиры и окидывает ее взглядом. Ее глаза сужаются. Я тоже вижу это и ругаю себя за то, что увлекся моментом и не отправил кровушку всем присутствующим здесь и сразу. Протягиваю нити и отправляю капли крови, двойные, тройные порции всем. Акира расправляет плечи и находит меня взглядом. Син, кивает она, спасибо, я знала, что вы будете нас искать, даже это. Тут она кивает на потупившуюся Майка, тоже деятельное участие приняла. А где наша Йошика? Спрашиваю я, пересчитав своих по головам. Майка пожимает плечами. Не было такой, отвечает коротышка. Мы все места осмотрели, не нашли. Снова грохочет вверху, и я поднимаю взгляд. Разрушенный был и упавший голем, снова поднимается, собирается воедино. Джин бьет его лучами линзы снова и снова, вокруг все горит и разрушается, но как я уже и говорил, голем устойчив к высоким температурам. Убийца. Звучит голос старшей матери в голове, и я хватаюсь за виски, как при приступе мигрени. Этот враг мне не по зубам. Сегодня долг крови останется невыплаченным. И как ты все время умудряешься найти себе таких врагов? Думаю, тебе стоит подумать над своим поведением и социализацией. Все же вы, люди, стадные животные, а ты ведешь себя как подросток, хоть тебе и...